Нетерпеливая напарница по ту сторону двери. Пистолет в плечевой кобуре. Лицензия частного детектива в бумажнике. И физиономия, сделавшая бы честь какому-нибудь персонажу Фланнери О'Коннор. О, суетность человеческая. Когда я открыл дверь, Энджи рылась у себя в сумке. Не знаю, что она искала. Пропавшую микроволновку или старый автомобиль. Она вскинула на меня глаза. «Готов, готов». Тут она, наконец, вытащила из сумки короткоствольный револьвер. Как все-таки выглядел нападавший? Вчера вечером на нем была синяя бейсболка и темные очки в виде обруча. Но я не уверен, что ему присвоена эта форма одежды. «Брось, Энджи, оружие тебе не понадобится. Заметишь его, вид не подавай. Нам всего лишь предстоит выяснить, не ошивается ли он где-нибудь поблизости». Энджи посмотрела на револьвер. «Да это не для него, а для меня. Вдруг мне понадобится что-нибудь взбадривающее в этой глухомане. Уикхэм в 60 милях от Бостона. Вот Энджи считает, что там пока еще нет даже телефонов». Энджи на минуту сдержалась в церкви, дав мне выйти на улицу и зорко оглядывая ее через застекленную дверь. Я же пересек улицу, направляясь к нашей, как мы ее называем, служебной машине, темно-зеленому Воларе 1979 года выпуска. Она отвратительно выглядит, издает непристойные звуки, скверно ездит, и потому замечательно для тех мест, где мне приходится бывать. Я отпер дверцу, ожидая, что вот-вот у меня за спиной затопают чьи-то шаги, а затем на затылок обрушится рукоятка пистолета или автоматный приклад. Вот она, психология жертвы. Достаточно хоть раз влипнуть в передрягу, как начинаешь ждать неприятности постоянно. Все становится подозрительным, мир тускнеет и выцветает, погружаясь во мрак. Ты свыкаешься с ощущением своей уязвимости. Это здорово изводит. Однако на этот раз обошлось. Разворачиваясь и выезжая на автостраду, я поглядел в зеркало заднего вида и не обнаружил синие бейсболки. Да вообще-то, хоть ему без сомнения понравилась наша последняя встреча, я и не думал, что сейчас снова увижу его. Просто обязан был предусмотреть и этот вариант. Я поехал вниз по проспекту, потом свернул на развязку, ведущую к шоссе 1.93. Через 20 минут я был уже на Стору Драйв, и справа от меня посверкивала медью река Чарльз. На лужайке завтракали двое сестер из массачусетского госпиталя. По пешеходному мостику бежал рысой какой-то господин с исполинским шоколадным чао на поводке. Не завести ли мне такого? Он сумел бы защитить меня так, как это не снилось Гарольду Панди. А, впрочем, зачем мне бойцовый пес, если у меня есть Бубба? У лодочной станции я заметил кучку студентов, застрявших летом в городе. Они пускали по кругу бутылку вина. Ай да, ребятишки! Уверен, что в их рюкзаках нашлись бы и крекеры, и сыр бри. Я поколесил по улицам, сворачивая то налево, то направо. Потом выбрался на Ревер-стрит и покатил по ее брусчатке мимо Чарльз-стрит и вверх по Бикон-Хилл. Слежки не было. Я заехал на Миртл-стрит, узенькую, как нитка, и высокие здания колониальной эпохи стиснули меня с обеих сторон. Да уж здесь скрытное преследование решительно невозможно. Дома здесь построили до появления автомобилей, и, боюсь, до того, как на свете появились рослые и тучные люди. Были, вероятно, легендарные времена, когда Бостон заселяли исключительно изящные преподавательницы аэробики, и в ту пору Бикон-Хилл мог показаться достаточно просторным. Но теперь его тесные узкие кварталы слишком напоминают старинный провинциальный городок где-нибудь во Франции. Он радует глаз, но в смысле функциональности беда. Один единственный фургон, разгружающийся на Бикон-Хилл, способен создать пробку длиной в целую милю. Едешь по улице с односторонним движением на север, а через 2-3 квартала бац, начинается одностороннее движение на юг. Нормальный водитель от такого произвола шалеет и сворачивает на еще более узкую улочку, где его поджидают те же неприятности, и он, не успев опомниться, уже оказывается внизу на Кембридж-стрит, на Чарльз-стрит или на Бейкон-стрит, и растерянно крутит головой, недоумевая, как ты его опять сюда занесло.